Глава 12. «Он все еще без сознания?» – беспокойно суетился Роберт, не похожий на привычного и хладнокровного телохранителя. «Без. Что ты суетишься?» – Леша отвернулся от мирно сопящего раненого и посмотрел на бритоголового. «Нервно немного, знаешь ли. Не каждый день приходится». Он понизил голос. «Врать своим же». «Что, прости? Я не ослышался?» Парень приподнял бровь настолько высоко, чтобы было сразу понятно, как он воспринимает ответ Роберта. «Да, ты все понял правильно. Я редко вру, а своим практически никогда. Что будет, если они узнают?» «Не узнают, если ты не будешь болтать и вести себя подозрительно». Голос звучал успокаивающе. «Поэтому успокойся, пожалуйста. Не все так плохо, как ты думаешь. Или тебя гложет совесть?» «Немного», — признался телохранитель. Леша закатил глаза и отвернулся в сторону раненого. Он постарался восстановить его максимально, сохранив повреждения лишь кожи и жировой прослойки, чтобы кровило достаточно. Если бы они привели человека, что получил 3 пули в живот на своих двоих, это точно выглядело бы подозрительно. Целительный процесс протекал без проблем и нарушений. Во всяком случае, внешне все было в порядке, и Леша Чернов не без удовольствия отмечал успехи, которые он делал в использовании силы. Действительно, возможности ее были запредельными. Человека они положили в кузов одной из машин. Вся санитарная техника была занята в городе, поэтому люди Дмитрия были вынуждены полагаться на собственные аптечки и навыки. К счастью, пока что они не требовались. Хотя из города доносился отдаленный рык, но звучал он из-за расстояния не так грозно. Поэтому наемники не суетились, а лишь изредка посматривали по сторонам, защищая периметр своей стоянки и рабочей зоны. «Послушай, а может...» — начал снова Роберт, но потом захлопнул рот. И все же, не удержав слов в себе, завершил вопрос. «Может, ты сам с ним поговоришь? Я на нервах опасаюсь ляпнуть не то». «Хорошо», — согласился Леша. «Я поговорю. Иди, подыши свежим воздухом, чтобы он не пугался, если вдруг вспомнит, что люди в черной форме поливали его и его товарищей автоматными очередями». «Вот саркастичный», — пробормотал телохранитель, отойдя на несколько метров. «Я все слышал». Донесся до него голос Чернова-младшего, и он вздрогнул. Шутки шутками, а злить парня с особыми способностями ему не хотелось. Раненый тем временем открыл глаза. «Где? Что случилось?» Он уже оперся было на локти, но даже незначительные движения причиняли ему сильную боль, и мужчина в разодранной футболке опустился обратно, медленно выдохнув. «Лежите спокойно, у вас сильные ранения. В ваших интересах не усугублять это состояние». Мужчина, насколько это было возможно, поднял голову, чтобы посмотреть на месиво из ткани и его собственной крови. Леша не останавливал его, хотя подозревал, что такой вид заставит раненого потерять сознание. Но тот лишь охнул и снова принял горизонтальное положение. «Не вижу повода скрывать от вас», — начал парень, — «что ваше появление застало нас врасплох». «Да», — слабеющим голосом отозвался мужчина. «Почему же?» «Потому что, по нашей информации, в городе не должно было остаться живых жителей. Информации в голове было предостаточно, поэтому соврать для Лёши было, как сложить 2 и 2. Наша информация такова, что городу нанесен серьезный ущерб опасными химикатами. Долгое время не было никакой связи, поэтому наши люди намеревались пойти в разведку». Удивился раненый и схватился одной рукой за голову. Леша внимательно следил за его мимикой. Могло ли такое случиться, что его действия несут вред? Ничего подозрительного он не воспринимал. Конечно, была вероятность наткнуться на мародеров. Полагаю, что за них вас и приняли. Вас удалось спасти, хотя ранение было серьезным. Как вас зовут? «Геннадий», – простонал мужчина и повернулся, получше рассмотреть своего собеседника. Но автомобиль стоял так, что солнце било как раз в глаза, и раненый мог видеть исключительно строгий костюм. Вместе с размеренной, грамотной речью парень вызывал доверие. «Вашего товарища, к сожалению, спасти не удалось. Приношу наши извинения». Шаблонные фразы, но ничего лучшего Леша не мог придумать. У него было четкое ощущение, что в данный момент мысли в его голове составляются не его силами. Возможно, к этому еще предстоит привыкнуть. В обычной жизни он бы ни за что не стал так выражаться. Затянувшееся раздумье прервал раненый. «Он не был мне товарищем. Я знал его давно, но мы не дружили. Как же вы оказались в одной машине?» «Понимаете...» Мужчина долго собирался с мыслями, но потом решился высказать все. «Понимаете, у нас тут по городу ходят монстры. Большие такие, на обезьян похожие. Не из нашего мира, как будто. Жрут людей, давят автомобили, истошно орут». «Понимаю. Рассказывайте дальше. Мне важно представлять полную картину происходящего в городе». «Вы мне верите?» Мужчина кашлянул, забрызгав кровью и без того перепачканную футболку. «Ваши слова нуждаются в проверке, это я могу сказать точно. Но ситуация такая, что любое мнение будет принято к рассмотрению. Не бойтесь, санитаров здесь нет». Леша улыбнулся, не зная, что раненый не видит выражения его лица. «Ох», мужчина заметно оживился. Вдалеке раздался приглушенный лесом и расстоянием рык. Леша выдержал паузу, чтобы понять, слышал ли его мужчина. «Это они? Обезьяноподобные?» – спросил он. «Да, они самые беспощадные твари». Раненый снова кашлянул, повернул голову, сплюнул кровь. Леша едва успел подвинуть в сторону ботинок, чтобы кровь не попала на него. «Ой, простите». «Ничего, продолжайте», — поморщился парень, понимая, что с Геннадием явно что-то не так. «Вы бежали от этих тварей?» «Нет, как бы да, но нет, сложно объяснить». «А вы попробуйте», — мирно предложил Леша, собравшись узнать от него все, что можно. «В городе сейчас очень мало людей. Многие погибли, когда эти твари напали на дом культуры в парке». Предисловие Леша решил использовать, чтобы восстановить рану почти до конца. Он предполагал, что ранение было не до конца восстановлено, и через повреждение в желудок попадала кровь. Не хватало, чтобы Геннадий захлебнулся кровью, не рассказав и половины. Парень погрузился в этот процесс с головой, чтобы буквально отщипнуть крохотный кусочек несоизмеримых сил для лечения. «Может, доктора позвать?» «А?» – Леша оторвался от процесса, прикинув, что сделал достаточно. «Что-то жжется», – обеспокоенно произнес Геннадий, махнув рукой где-то под ребрами. «Это нормально. Мы дали вам более утоляющие. Вероятно, действие заканчивается», — соврал Леша. «Чуть позже будет еще таблетка. Так часто принимать нельзя». «О!» — снова произнес мужчина. «Продолжайте, продолжайте». «Так вот, мне удалось тогда бежать из парка, а потом они пришли в соседний двор, учинили там разгром, и после появилась троица». «Монстров?» «Нет, людей, обычных людей. Один из них священник, другой полицейский. Он следователь у нас. Третьего не знаю, но крепкий очень». Следователя Сергейцева Леша знал. Хороший человек, знающий свое дело. Парень чуть было не высказал это вслух, но подумал, что лучше попридержать эту информацию. «Они, недолго думая, сказали, что нам надо защищаться. Защищать самим себя. Вроде как из всех защитников есть только вот этот вот полицейский, а потому мы сами по себе. Люди послушались, начали возить материалы, строить крепость». «Я правильно услышал? Крепость?» – удивился Леша. «Да, у нас на заводской есть несколько домов, которые образуют закрытый двор, как раз через улицу от моего дома. и они закладывают там все проемы, проезды. К утру они уже планировали вешать ворота, а проезд добротно так заложили. Ближе к делу, пожалуйста. Мы, конечно, тоже помогали, но Костя, он со мной в машине был, сказал, что правильнее не защищаться, а бежать оттуда. Только вроде бы как просто так не стоит это делать, надо момент улучшить. А сегодня утром как раз эта троица решила отправить разведку сюда. И вот я здесь. Мы так-то сбежать хотели, только не вышло, похоже. Мужчина говорил искренно, в этом не было никаких сомнений. Он говорил живо, что было неплохо. Значит, рана затянулась, и, в принципе, в помощи Лёши он не нуждался. А вот информация была бы очень полезна Роберту. «Винить вас в побеге мы не будем. От всего неизведанного лучше держаться подальше», — философски заключил Лёша. «Лежите, отдыхайте. Позже вас посетит доктор». Геннадий кивнул и закрыл глаза. Парень спрыгнул наружу и нашел Роберта, который в одиночестве бродил неподалеку. Лёша пересказал всю полученную информацию. «Я думал, таких людей у нас в стране уже и не осталось. Все только из-под палки делают. А тут вроде бы избежать можно, а нет, начали организовываться», — присвистнул он. «Так у них вроде бы как священник есть». «И что?» «Может, смотивировал?» «Логично, конечно. Но только зря они все это делают. Выбраться им не удастся. Разве что нашему раненому повезет». «Жизнь жестока», — нахмурился Леша. «Именно. Но дело не в этом. Одного человека, который будет рассказывать о монстрах, легко переубедить, подкупить или сделать сумасшедшим в глазах других. Если их будут сотни, ситуация поменяется. Лучше подстраховаться и исключить такое развитие событий». «Дмитрий все еще не отказался от идеи заполучить этих орков себе?» «Нет, все еще хочет», — произнес Роберт. «Как ты их назвал?» «Орки, так один мой друг их называл». «Интересно. Я бы никогда не назвал так этих тварей». «Что поделать, так назвали. Прилипло». Лёша развел руками и виновато улыбнулся. «Если бы я был натуралистом, придумал бы им название на латыни. Ну, или Дмитрий бы что-то поэффектнее сообразил». Роберт тоже растянул губы в улыбке. У него был настолько добродушный вид, что если бы Лёша не знал о его роде деятельности, то наверняка бы поверил, что телохранитель такой и в жизни. «А знаешь», — вдруг произнес Бритоголовый, внимательно всматриваясь в Чернова, — «ты чем-то на него похож». «Костюмом?» — сострил Лёша. «Нет-нет, я смотрю на тебя, то, как ты стал себя вести. И разговор с этим мужиком тоже слышал, как отрепетированный. Врать так гладко». В голосе слышалось только восхищение. «Надо его вызвать сюда, сравнишь вживую». Сравнение с Дмитрием было не очень приятно Лёше, хотя он продолжал отшучиваться, сохраняя вежливость беседы. «Он и так приедет чуть позже», — сказал Роберт, — «когда закончит дела в городе». «О!» — сказал Лёша и чертыхнулся про себя. «Прилипло». Но продолжил. «Его присутствие здесь будет весьма кстати». Идея, которую только что Роберт вложил в голову Лёше, казалась безумной. Но в то же время парень корил себя за то, что сам не додумался до этого решения.